Глава 16. «Эта девочка — человек и заслуживает уважения», — ответила я, нахмурившись. «Что вы говорите, госпожа, какой человек?» — возмущенно воскликнула кухарка. Ее мать была жалкой рабыней без роду и племени. «И что же?» «А то, что эта крыска даже отцу не нужна», — продолжала доказывать свою правоту кухарка. Ее лицо от злобы покраснело, и она стала безобразна. «Не знаю, почему он не удавил ее, когда родилась. Все равно подохнет где-нибудь». «Замолчи уже», — приказала я грубо, окончательно разозлившись от ее мерзких слов. В следующий момент девочка вырвалась из моих рук и побежала прочь с кухни. «Чей это ребенок?» — спросила я строго. Все служанки молчали, а кухарка недовольно хмыкнула. «Ничей, отец отказался от нее, едва родилась. Она и жива-то еще потому, что дура Иринга прикармливает», — ответила кухарка и повернулась к плите, деловито помешивая суп в большой кастрюле. «Я еще не договорила с тобой, Виклина», — громко окликнула я женщину, опешив от того, с каким пренебрежением она относилась ко мне, своей хозяйке. Виклина медленно повернулась обратно. «Ваш обед я подам в 3 пополудни, госпожа. Иринга отнесет в спальню», — ответила кухарка. «Или вы еще что-то хотели?» «Хотела. Я пришла проверить, как ты собираешь запасы и продукты нам в дорогу». «Какие продукты?» — спросила кухарка с наигранным удивлением, округлив глаза. «Господин военек не говорил о том, да и в крепости нет лишних запасов». Я холодно улыбнулась, почему-то даже не сомневалась в том, что наглая кухарка не будет ничего собирать, хотя прекрасно слышала, как мой муж отдавал приказ об этом Чарославу. «Значит, у тебя 3 дня, Виклина», — строго приказала я, «чтобы купить все, что надо. Вот перечень продуктов». Я положила небольшую бумагу на кухонный стол. Его написала Иринга под мою диктовку вчера, ведь местную грамоту я не знала. «Здесь то, что мы должны взять дорогу. Через 2 дня я приду и проверю, сколько ты собрала». «Чего?» — поморщилась кухарка. «Ты прекрасно слышала, что я сказала, Виклина. И если через 3 дня продуктов не будет, я попрошу, чтобы военек лишил тебя жалования за этот месяц». «Еще чего?» — возразила кухарка, явно решив поспорить со мной. Но я, естественно, не собиралась давать ей слово, потому быстро добавила. «Или же просто доложить ему, что ты воруешь съестные припасы с кухни и таскаешь к себе домой». И я сказала это наобум, просто мне подумалось, что такая наглая и своенравная кухарка ничего и никого не боится, потому наверняка что-то утаскивает к себе тайком. И, похоже, я попала в точку, так как в следующую минуту Виклина склонила в почтении голову и покаянным тоном заявила. «Простите мою дерзость, госпожа. Не надо ничего говорить господину военегу, я посмотрю список. И завтра же пошлю девок на рынок на телеге. Они все купят, что надобно». «Я не сомневалась в твоей преданности, Виклина». Кивнула я довольна, понимая, что у меня получилось не только приструнить взорвавшуюся кухарку, но и показать ей, что со мной в этом доме надо считаться. Я заметила, с каким восхищением на меня смотрели в этот миг 3 служанки, присутствующие на кухне. Они явно считали Виклину неприкасаемой, типа местной мафии, а я поставила ее на место. «Тогда приду и проверю послезавтра», — сказала я, снова холодно улыбаясь. «Как вам будет угодно, госпожа». «Больше у меня нет к тебе вопросов, Виклина. Можешь возвращаться к своим делам», — добавила я спокойно и уже направилась к выходу. Чуть остановилась. «Да, и еще. Мой обед подай на 2 часа раньше. Я уже проголодалась. И первое, и второе пусть Иринга принесет». «Слушаюсь, госпожа», — ответила кухарка сквозь зубы. Довольная достигнутым результатом, я царственно выплыла из кухни и направилась в свою спальню. По дороге пытливо осматривала широкий каменный коридор и ближайшие комнаты и залы, надеясь увидеть ту светловолосую девчушку, с которой так жестоко поступила злая Виклина, но не заметила нигде ребенка. Когда спустя час в моей спальне появилась Иринга с подносом еды, я немедленно спросила: «Иринга, ты знаешь, где может быть та девочка?» «Какая?» «Та светловолосая малышка, которой кухарка пожалила кусок хлеба». «Так она под лестницу поди забралась. Там у нее местечко. Она спит там на полу, на старых циновках». «Как это, Иринга?» Поразилась я. «Ребенок спит на полу под лестницей? Где же ей еще спать? Она приблудная, никто за нее не вступится. Спасибо, что хоть на голодный двор не выгоняют». «Почему же ты не заступишься за нее, Иринга?» «Я... не могу, госпожа, я же служанка, не имею права. За людину должен кто-то из мужчин ступиться. Или хозяин, если это его раб, или господин, если это слуга». «Ужас какой-то», — прошептала я. «Больше не говори ничего, Иринга, и, пожалуйста, поскорее найди эту девочку и приведи ее сюда». «Сюда, госпожа, в вашу спальню?» «Да». «Но она же грязная, испачкает ногами весь ковер». «Ты слышала, что я попросила?» «Но господин военек может разозлиться». «Моему мужу все равно. Он отправил меня в Налагию с глаз долой. Потому я не собираюсь бояться того, будет он доволен или нет. Мне это безразлично. Приведи сюда девочку, Иринга, это приказ». «Приведу, если так велите, ваша милость», — кивнула Иринга, выставляя тарелки с едой на стол. «Главное, чтобы она на улицу не убежала, а то искать придется долго». Причитая, Иринга быстро вышла из моей комнаты, а я посмотрела на принесенные блюда и подумала о том, что надо обязательно накормить этого несчастного ребенка.